«Ну, ты, положим, еще даже и не мы», — хмыкнул капитан. «Хотя выделываться не стану. Да, лишний чел для Эстера никогда не лишний. Пусть каламбур и не ахти какой. К тому же, слышал сам, у нас число работников на трое не делится, а с тобой, в самый раз. А что до экипажа, так ведь нагрузочих пассажиров не бывает, нарушение это. Вот и оформляю вас всякой пургой хренучей. Палубной командой, подай принеси. Ну, если у кого реальный опыт в чем полезном имеется, то можно и по специальности оформить. Ты вот кто? Не, мне по хрену, кто ты по чипу. Пусть он у тебя и вовсе левый. Ты скажи, что ты на самом деле умеешь. Я умею прыгать с парашютом. Радостно завопил вдруг Тимон, и это получилось у него сделать вслух. Что? Нахмурился Котомаров. Это прикол, шутить бы тебе, Тим, пока рановато. Это я так, начал оправдываться Тимур, мысленно обматерив напарника. Просто я на космолетчика учился. Нет, я ничего не умею, но готов на любую работу. На космолетчика, смерил его подозрительным взглядом капитан. А почему не доучился? Мне-то как бы и без разницы, но из училища сами уходит, если космос тебя не принял, или ты его. Но тогда бы ты сейчас туда и не рвался, а выгоняют из космолетного, или если нарушил что-то конкретно, но это мне похрен, или по здоровью. Только ведь ты, вроде, здоровым кажешься. Вот разве что у тебя проблемы с головой, тогда, парень, у меня были с сердцем проблемы, закричал во весь голос Тимон, а с головой все хорошо, у-у-у. Одна голова хорошо, а две лучше, знаете ли, и с сердцем уже хорошо, как в той песне, вместо сердца, пламенный мотор, водки. Схватившись за голову, закричал Тимур, дайте мне водки, скорее, и много. Тимон и так-то растерял все свои мысли, они прыгали по его сознанию, будто кузнечики, а тут и вовсе потерялся. Какая водка, зачем? Или это Тимур от радости, что он, Тимофей, так хорошо все объяснил пирату, как его там, Демид, Динамит, Динамитовичу. О, а вот и водка, сам бармен принес, уважает. Какой большой стакан, ух, как в него вцепился Тимур, звездец, он не алкоголик, случайно, погоди, а тост, и, прежде чем Тимур успел поднести ко рту водку, Тимон выпалил, за тебя, Динамитыч, хороший ты мужик, добрый, обжигая, водка хлынула в горло, Тим едва не захлебнулся и закашлялся, а потом под грязные ругательства напарника Тимофей улетел в темное, уютное ничто, просыпался он, а точнее, выныривал из темноты забытья, раза 3-4, но ему было при этом так плохо, окружающий мир так больно и грубо на него давил, что Тимон опять спешил погрузиться в спасительную темноту. Он даже не успевал толком разобрать, где именно при этом находится. Сначала было что-то похожее на большой светлый зал со множеством парящих в воздухе столов, за которыми сидели люди, потом вообще полумрак, в котором ничего толком не видно, затем что-то похожее на купе поезда. Когда он очнулся в очередной раз, снова увидел все то же купе, две полки одна напротив другой, столик, большая овальная дверь, по обе стороны от которой, между нею и полками, тоже дверцы, но меньше размером, взрослому человеку не протиснуться. А вот окна в купе не было, напротив двери, лишь гладкая стена, сделанная будто из белого матового стекла. Что еще удивительно, полки и столик не парили в воздухе, а жестко крепились к стенам. На одной из этих полок Тим сейчас и сидел, и в этот раз Тимофей чувствовал себя лучше. Реальность по-прежнему навевала странную беспричинную тоску, но уже не давила болезненным грузом. А потом он услышал обращенные к себе мысли Тимура. Очень некрасивые мысли, самая добрая из которых была следующей. «На кой шаг ты очухался, дебил? Я так надеялся, что ты навсегда окочуришься». Когда поток ругательств, угроз, сравнения и сожаления иссяк, Тимон мысленно сказал, «Привет, я тоже по тебе не особо скучал, но ты хоть объясни, что я сделал-то, я почему-то ничего не помню после того, как мы выпили водки, и капитан стал спрашивать, что мы умеем делать, сейчас вспомнишь, сейчас я буду вспоминать, а ты смотри, и если от всей этой срани, что ты натворил, сгоришь со стыда и исчезнешь, то я буду только рад, но ведь ты не исчезнешь». Ты меня и дальше станешь позорить и мутью своей доставать. Мы из-за тебя, идиота, чуть было такой работы не лишились. Погоди, погоди, чуть не лишились, то есть нас все-таки взяли, а когда мы летим? Мы уже летим, придурище. Что, а почему, а как же? Тимон ощутил такую дикую панику, что едва снова не нырнул в забытье, но окрик Тимура его немного встряхнул. А потому, а так же, потому что кое-кто сумел кое-как выкрутиться из того шекса, что ты наворотил. Смотри, внимательно смотри и не вякай». И Тимур стал вспоминать, а Тимон с нарастающим ужасом слушал то, что в этих воспоминаниях говорил пирату Катомарову Тим. А если точнее, то не Тим, а именно он, Тимофей. Это и в самом деле был настоящий позор, такое стыдобище, от которого и впрямь захотелось сгореть. Звездец. Огромной удачей было то, что Тимур догадался, в чем его единственное спасение – в водке. Если от одной только рюмки Тимона развезло в хлам, решил он, то уж от стакана должно совсем вырубить. Так и получилось. Водка чуть было не сорвала их затею, и она же в итоге их выручила. А еще Тимур понял, что пьяный Тимон может болтать вслух вообще без напряга, что собственно едва и не стало причиной глобального краха. Ведь едва Тимофей тогда вырубился, как побагровевший от ярости Катомаров процедил сквозь зубы: «Как ты меня назвал? А ну, уматывай отсюда, не дошли пыш». «Я, прости, я не хотел», — лихорадочно стал придумывать оправдание Тимур. Оно не придумывалось, выпитое и на его умственные способности подействовало не лучшим образом. Столько водки разом он еще никогда не пил. «Пурга хренучая», — зарычал капитан. «Он не хотел. Тебя что, кто-то заставил?» «Да, уматывай, пока я добрый. Между прочим, он тебя добрым и назвал», — засмеялся вдруг старпом Сапов. «А ты набросился на парня». «Добрым», — рыкнул Катомаров. «Ну да, хороший ты, — говорит, — и добрый». «Добрый», — повторил капитан, и тоже вдруг зычно, во все горло заржал. Его смех оказался заразительным, скоро хохотали уже все собравшиеся за двумя этими столиками. Посмеялся за компанию и Тимур, хотя ему было совсем не смешно. А потом, успокоившись, пират Катомаров недовольно, но уже не так рассерженно буркнул, отвечая вроде бы Лерону Сапову, но глядя при этом на Тима: «Он меня еще и по-другому назвал, Динамитычем, а так меня называть нельзя никому, так мне только один человек мог сказать. А еще, мне не нравится, что творится в голове у этого недоделанного космолетчика, что он там плел. Одна голова хорошо, а две лучше. Сердце больное, мотор вместо него. Разреши, я объясню». Спрыгнул со стула и вытянулся в струнку Тимур, и заметил, как старпом коротко кивнул капитану. «Ну попробуй», — проворчал Катомаров. «Только ты уж очень постарайся, пока что дверь для тебя только на выход открыта». А Тимур почувствовал вдруг вдохновение, и вспомнил еще услышанное где-то правило: «Лучшая ложь получается из правды». То есть, если хочешь соврать так, чтобы тебе поверили, ври как можно меньше, опираясь при этом на то, что было в действительности. Так и получается достовернее, и у самого потом меньше шансов запутаться. Вот он и сказал: «У меня на самом деле было больное сердце. Я поступал в училище с левой медузой, очень уж хотел летать. И все бы ладно, блокаторы выручали, а тут вдруг придумали новый зачет – прыжки с парашютом». «Это после Ника Харата на Аргуне», – негромко сказал капитану старпом. «Да уж, не повезло Нику», – отозвался тот и глянул на Тимура. «А ты чего замолк? Продолжай. Вот этот зачет, этот прыжок с парашютом мое сердце и угробил. Очнулся уже после операции, поставили искусственное, потому и назвал его мотором. А почему я не связно говорил, так это, наверное, после гипномодуля так водка подействовала. После этого неделю ничего принимать нельзя, а я забыл». Это и было главной ложью в рассказе Тимура, но он понадеялся, что капитан со старпомом не знают, что никаких ограничений после гипнотического наркоза нет, слишком уж специфическая информация. Они и не знали. «А после стакана как же ты тогда очухался?» — приподнял одну бровь пират Катомаров. «Испугался?» — совсем уже практически честно ответил Тимур. «Страх, наверное, мозги на место и поставил. Да, кстати, а что там насчет двух голов? Так я это про то, что под твоим командованием хочу быть, что с твоей головой куда лучше, чем с одной моей». «Недолго тебе с моей быть», — буркнул Катомаров. «На эстере другая голова тобой будет командовать. Так ты меня берешь. Завтра явишься на регистрацию. А сейчас иди отоспись как следует, недолеченный». Глава 4. Увидев все воспоминания Тимура, Тимону стало совсем плохо. Он бы с удовольствием попросил остановить звездолет и вышел. Вот только ни то, ни другое осуществить было невозможно. Особенно в эти. Что касается космического грузовика, так он, напротив, собрался не останавливаться, а осуществлять самый важный этап полета – гипернир. Этот термин уже не раз прозвучал в голове Тима, озвученный, разумеется, Тимуром, и Тимофей примерно представлял, что это такое. Гипернир – это прыжок через гиперпространство, а поскольку происходит он сквозь межпространственные тоннели, так называемые кротовые норы, то приходится в них как бы нырять, отсюда и гипернер или просто нырок. Про все это Тимону интересно было бы узнать и подробней, но тут как раз белая матовая стена в их купе стала черной, а затем превратилась в окно. Так по крайней мере показалось Тимону, поскольку сидящий за этим окном Старпом Сапов был настолько реален, что даже мысли о том, что это все-таки изображение, возникли не сразу. Да и то это были мысли Тимура. Алерон Сапов между тем произнес ровным будничным тоном: «Экипажу Эвы приготовиться ко входу в межпространственный тоннель. Всем занять свои места, принять горизонтальное положение и пристегнуться. Нырок состоится через 5 минут. Повторяю, Эва подходит к МП-тоннелю. Экипажу лечь на свои места и пристегнуться. Кратковременный сигнал будет подан за 2 минуты до входа. Постоянная сигнализация включится за минуту и будет звучать до начала нырка». Тимур принимать горизонтальное положение не торопился. 3 минуты пролетели быстро, завыла сирена, замигало освещение. Это длилось 5 секунд, но по нервам ударила хлестка. Тимофей начал нервничать. Когда в поле зрения попадала вторая, свободная полка, его так подспудно и порывало ринуться к ней, лечь, пристегнуться. Как все-таки вбилось в его сознание: если тебе говорят, что можно в данном случае, что нужно делать, то будь добр это и сделать. Понятно, не кто угодно говорит, а кому положено. Сейчас это Старпом Сапов, а раньше – Попасов. Хмыкнул все, разумеется, слышавший Тимур. Да и что, сейчас-то не твоего, не тем более моего тут нет, перед кем ты выделываешься. Передо мной, решил назло мне угробиться, звездец, как ты крут. Слушай ты, пьяница-любитель, наверное я побольше твоего знаю, как нужно вести себя во время гипернера. Или ты меня поучишь, а то меня ведь исключили, не успел доучиться. Да пошел ты, сдохнем, я даже рад буду от тебя избавиться. Делай, что и. Тут снова завыла сирена, и выла, не замолкая. Свет же, мигнув несколько раз, стал вдруг тревожно багровым. Тимур неспешно лег на полку, нажал что-то под ней, и тело тут же зафиксировали выдвинувшиеся из стены похожие на широкие ремни упругие пластины. Через пару секунд сирены затихли, а свет погас полностью, и Тимон мог бы поклясться, что он куда-то падает. Ощущение было точно таким, как при злополучном парашютном прыжке, только не обдувал лицо ветер. Собственно, ветра тут быть не могло, потому что пропал и воздух. Пропало абсолютно все, включая самого Тимофея, то есть теперь уже Тима. Ощущение небытия было жутким, главным образом потому, что оно не являлось провалом, полной отключкой, как при глубоком обмороке, а воспринималось какой-то частью сознания, искореженного, вывернутого наизнанку, но все-таки продолжающего действовать. Если то же самое творится и после смерти, то это и есть настоящий ад. Именно так подумал Тимон, но уже потом, когда вернулся из этого псевдонебытия, а еще с ужасом осознал, что ему ведь еще придется испытать подобное, как минимум раз, если они не планируют осесть на Эстере навсегда. Кто-то совсем недавно соглашался лишь на год, хмыкнул Тимур. А тебе самому, что, понравился этот нырок? Огрызнулся Тимон. Причем здесь понравился или нет, обычный гипернер. Это часть работы космолетчика. Я не космолетчик, напомнил Тимофей. Если летаешь в космосе, то уже как бы он, вновь усмехнулся Тимур. Хотя, конечно, космолетчиками называют тех, кто управляет кораблями. Ты просто космолетун. Мне от этого не легче, буркнул Тимон. Хорошо хоть, что это летание такое недолгое. Когда посадка? Почему экран опять выключен? Показали бы то, что снаружи. Мне ведь интересно на эту планету из космоса глянуть. Первый раз все-таки. На какую планету? Искренне, определенно без подколок, удивился Тимур. Да и сложно, а точнее, бесполезно подкалывать того, кто читает твои мысли как свои собственные. Что Тимофей уже, в общем-то, и сделал. Даже не прочитал, а ощутил эти мысли именно своими. Гипернер, похоже, поспособствовал еще более тесному слиянию двух сознаний в одно. Поэтому и отвечать на вопрос он не стал. И ему уже было понятно, что будь обзорный экран включен, смотреть, кроме как на бесчисленную россыпь немигающих звезд, было бы ни на что. Потому что лететь до Эстера нужно было еще неделю. На обычных уядах, ударно-ядерных двигателях, которые развивали скорость лишь в 1/10 от световой, ничего более быстрого пока не изобрели. И если бы не пресловутые кротовые норы, которые помимо официального термина МП-тоннели, космолетчики называли просто норками, а то и дырками, даже до самой ближайшей звезды, Проксимы Центавра, на таких движках пришлось бы тащиться больше 40 лет, а уж до Эстера, разве что в анабиозе. Но какому заказчику понравится, если отправленный за лесом грузовик вернется лишь через 1000 лет, самому тоже, что ли, в анабиоз ложится? И раз уж так получилось, что свободного времени у них образовалось вагон, который пришлось представить, чтобы напарник понял, что это такое, Тимофей попросил Тимура хотя бы в общих чертах ввести его в курс современных космических дел. «Мне особой научной зауми, что вы проходили в училище, не надо», — сказал он. «Мне бы в пределах научно-популярной книжки для чайников». Тут же пришлось представлять книжку и чайник, который, кстати, вызвал у Тимура живой интерес. Рассказанное, а больше показанное, представляло примерно следующее. Теоретически о существовании кротовых нор предполагали давно, даже Тимон что-то такое слышал краем уха. Но их реальные поиски в космосе начали проводить лишь в 70-х годах 21 века, и только в самом его конце они увенчались успехом. Примерно в четверти светового года от пояса Кайпера обнаружилась одна такая дырка в пространстве. Собственно, как раз ее, самую первую, нашли совершенно случайно. Один из кораблей попросту провалился в такую нору. Выходила она аж на другом краю нашей галактики, возле безымянного красного карлика. К огромной удаче, космолетчикам хватило выдержки не запаниковать, а быстро развернуть корабль. Еще им удивительно повезло не промахнуться мимо дырки с той стороны туннеля. Для тогдашних бортовых приборов и для человеческого зрения она была совершенно невидимой. А вот уже после этого кротовые норы стали находить все чаще и чаще. И если поначалу для их обнаружения использовали уникумов, всего лишь пару десятков из сотни тысяч обследованных людей, которые могли непонятным образом ощущать дырки так, будто они их непосредственно видели, то позднее, лишь в начале 22 века, изобрели и специальное оборудование, способная улавливать специфическое излучение, исходящее от входов в МП-туннели. Лишь тогда стало возможным говорить о практической, транспортной роли кротовых нор. Ведь чтобы попасть к какой-нибудь конкретной звезде, приходилось порой делать несколько нырков, чтобы достичь цели, а общее расстояние в итоге превышало иногда в разы, а то и в десятки раз непосредственную длину отрезка от точки А до точки П. Обнаружение новых кротовых нор было делом исключительной важности. Такие находки щедро вознаграждались, поэтому каждый межзвездный корабль, будь это специализированный разведчик МП-туннелей, пассажирский лайнер или простой грузовик вроде Эвы, был снабжен необходимым оборудованием. «А сами проковыривать такие норы еще не научились?» – спросил заинтересованный Тимон. «Вообще-то научились», – ответил Тимур. «Но тут есть большие проблемы. Во-первых, это очень дорого. Полет на дыроколе, который сам выгрызает пространство до конечной цели – дороже путешествия на дыролазе, что использует естественные МП-туннели, раз в 100, а может и больше, мне не докладывали, знаю только по слухам. Но это бы еще ладно, наковырили бы таких нор хотя бы по основным направлениям, и они бы быстро окупились. Только тут-то и есть главный шакс. Самодельные МП-туннели быстро затягиваются, корабль не всегда по такому и назад успевает вернуться, заново ковыряет. Поэтому дыроколы используют в крайних случаях, когда куда-то позарез надо, а норы туда, даже окольным путем, нет. Но это настолько специфично и даже секретно, что в обычном космолетном училище даже не изучают, лишь дают кратким ознакомительным курсом. А те МП-туннели, что уже есть, они постоянны. Не может так быть, что мы сейчас по такому сюда пролезли, а через год он затянется, и звездец нам, будем вечно на Эстере сидеть. Были случаи, что затянулась пара нор, неохотно ответил Тимур. Но не сразу, не быстро, успели вывести всех, кто был по ту сторону. Еще 3-4 туннеля изменили направление, но не критично, за пару лет на уядах можно долететь. Лететь пару лет в жестянке по сплошной пустоте, вот уж весело. Всяко лучше, чем 20 или 200, в надежде, что хотя бы косточки твои похоронят на родной земле. В родной земле, на родной земле, угрюмо добавил Тимофей. Вот-вот, интересно, а эти дырки как образовались? Спросил Тимон. Может, их тоже кто-то проковырял, только с помощью более крутых технологий? Впрочем, благодаря памяти Тимура он уже знал, что такая гипотеза, действительно, существовала, вот только в исследованной части Вселенной так и не удалось еще встретить братьев по разуму. Даже следов деятельности иных цивилизаций пока еще не нашли, если, конечно, Кротовые норы как раз и не были теми следами. Потом снова стал активным экран на стене, только теперь на нем был сам капитан, пират Дмитрич Котомаров. Тиму показалось, что смотрит Кэп прямо ему в глаза, а еще Тим вдруг понял, что он действительно осознал себя именно Тимом, единой личностью, которая, впрочем, снова распалась на две отдельные, едва Котомаров заговорил. «Значит, так», — сказал он, — «через 10 минут всем собраться в кают-компании. Кто будет крайним, сам виноват». Вместо экрана снова матово белела стена. «Зачем?» — вырвалось у Тимона. «Не я же капитан. Придем, узнаем», — отозвался Тимур. «И надо спешить, слышал же насчет крайнего». «Слышал, но как раз не понял. А чего непонятного? Кто позднее всех приползет, тому капитан приз вручит. Так что я помчал, а ты как хочешь». Шутка Тимону не особо понравилась. Никуда он мчать не хотел. Тем более, что понял уже, узнал из мыслей Тимура. Насчет приза, это сарказм, шутка. Что на самом деле прибывшего последним, ах да, крайним, ничего хорошего точно не ждет. И получилось именно так, что позже всех, буквально в спину предыдущему, в кают-компанию примчался, конечно же, Тим. «Шакс», — буркнул Тимур, — «все из-за тебя». «Зачем?» «Не понял». «Тормоз». «Конечно, газ же у нас ты». «Кто я?» «Газ». «Ну, как он там, акселератор?» «Дегенератор», — проворчал Тимур, который увидел в мыслях Тимона древний агрегат с двигателем внутреннего сгорания. «Самокритично», — усмехнулся Тимофей. «Я бы тебе сейчас навел самокритику, да вот самому больно будет». «Навязался на мою голову, умник». «Но как следует поругаться им не дали». «Да и неинтересно ругаться, когда заранее знаешь, что тебе ответит». Капитан Котомаров указал на два длинные и даже мягкие, с узкой спинкой скамьи, стоявшие одна напротив другой. С дальних сторон этих скамеек, образуя букву «П», разместился более на вид удобный и уж точно более широкий диван, наверняка место для капитана и старпома. По идее, между лавками напрашивался стол, но сейчас его не было, возможно, поднимался из-под пола или, наоборот, опускался с потолка, когда это было нужно. Котомаров махнул рукой на одну и другую скамью. «Садитесь». Восьмерка наемных лесорубов и Тим расселись по скамейкам. Сидеть было и впрямь удобно и мягко, но Тимону было не до этого. Ему не давал покоя обещанный капитаном сюрприз. «То есть, насчет сюрприза», — сказал Тимур, а Кэп выразился еще круче. «Кто будет крайним, сам виноват». Что, по мнению Котомарова, значило быть виноватым, скоро все разъяснилось. Сначала капитан дождался старпома, потом, как и полагал Тимон, с потолка опустилась матово-черная, со скругленными углами столешница, на которой стояло 11 кружек и два больших блестящих цилиндра, оказавшихся кофейником и чайником соответственно. Кто-то из новичков-лесорубов, поняв это, недовольно поморщился. Это не ускользнуло от внимания Котомарова. Ожидал чего покрепче, заботливо поинтересовался он. «Да уж неплохо бы, а то, что мы в космосе, где спиртное запрещено даже на пассажирских лайнерах, это ничего, никто же не видит. То есть я, капитан этого судна, для тебя никто?» Как бы даже со смешком спросил Кэп. «И старпом Сапов для тебя никто, и даже твои друзья-коллеги, а устав космофлота тоже для тебя никто не писал, ты же у нас особенный». Помолчав, капитан спокойно, но уже без намека на смех произнес: «Пересядь вон туда, к Тиму». «Зачем это?» — взвился мужчина. «Я же сказал, ты у нас особенный, а почему я должен садиться к этому юнатику?» «Потому что он пришел крайним, а я тут при чем? А ты теперь тоже крайний», — все еще спокойно сказал пират Дмитрич, а потом взорвался вдруг: «Пурга хренучая, не сметь повышать голос на капитана». И затем опять тихо: «Вообще никому нельзя орать на моем судне, кроме меня, или старпома, в мое отсутствие». И покрасневший как рак провинившийся пересел к Тиму, которому стало уже совсем неуютно. Тимофею было еще неприятно от того, что ершистый мужчина назвал их юнатиком. Он уже без подсказки Тимура, сразу из зоны общей памяти, становившейся все обширнее, вытянул информацию об этом слове. Юнатиками взрослые презрительно называли юношей и девушек от 14-15 до 18 примерно, реже до 20 лет, почти как желторотик во времена Тимона. Но ведь Тимофею было 22, а Тимуру и вовсе 23. «Мы что, так ему это оставим?» — спросил возмущенный Тимон у напарника. «А тебе мало того, что и так уже в изгой попал? Драка на судне – это уже серьезное ЧП. Простым сюрпризом не отделаешься. Потерпи, от тебя не убудет. Мы ему это на эстере припомним». «Да что за сюрприз-то нас ждет? Вот сейчас и узнаем». наливайте, словно и не было стычки, мирно и вежливо, как добрый хозяин», — сказал капитан. «Вот здесь кофе, здесь чай, кто чего хочет. Кофе, правда, с лунных оранжерей, гидропонный, зато чай настоящий, земной». Когда все разлили по чашкам напитки, Котомаров повел себя странно. Он стал пристально наблюдать за набранными работниками, будто ему и правда было очень важно, чтобы гостям было хорошо, чтобы им понравилось его нехитрое угощение. И когда один из мужчин, выбравший кофе, сделав глоток, поморщился и отставил чашку, капитан участливо спросил: «Что, невкусно? Да это вообще тухляк, а не кофе». Раздраженно буркнул недовольный: «Не гидропонный, а дерьмопонный». «Ай-яй», — сказал пират, — «какая досада. Зато команда счастливчиков полностью укомплектована. Будь так добр пересесть вон к тем двоим», — показал он мужчине на Тима и прошлого провинившегося. «Но я не повышал голос», — повысил голос мужчина. «Я просто сказал, что кофе дерьмовый, а он и есть дерьмовый. Лерон Томинович, я что, и впрямь непонятно с ними говорю?» Печально посмотрел на Старпома Кэп. «Может, у меня дефект речи появился, а я не замечаю, более чем понятно, пират Димитрович», — ответил Сапов. «По-моему, ты просто чересчур с ними любезничаешь, а они ведь не привыкли, когда с ними по-хорошему. Разреши, я объясню бедолаге, что капитана на судне нужно слушаться». «Ты уж только помягче, без мата», — кивнул Котомаров. «Не терплю на борту мат, плохо на корабельной ауре сказывается». «Нет-нет, мат я не приемлю, ты же знаешь», — помотал головой Старпом. Затем он встал, подошел к будущему лесорубу, которому не понравился кофе, и вылил горячий напиток тому прямо на голову. Мужчина, шипя от боли, вскочил. «Ты обурил, больно же». «Нет», — сказал Лерон Сапов, — «я не менял цвета, и это не больно». Затем он повертел в руках кружку и со всего маху заехал ею по носу ослушнику. Тот взревел и схватился за сломанный нос, из которого хлынула кровь. «А вот это больно, согласен», — сказал Старпом. «Желаешь еще побольней?» «Эн нет», — гундяво ответил страдалец. «Хорошо», — кивнул Сапов. «А я желаю», — и двинул того уже кулаком в челюсть. Удар был такой силы, что несчастный рухнул с ног, а Старпом помахал кистью. «Теперь и мне больно, и если ты не поднимешься, дальше я стану бить тебя ногами, для меня это и очень удобно сейчас, и не больно». Поверженный мужчина поднялся на ноги, помычав, выплюнул на ладонь зуб, и сказал: «Не надо, я понял». «Что именно?» «Что на судне нельзя буреть с капитаном». «Правда, только с ним, с тобой тоже». «Отлично», — радостно заулыбался Старпом. «Тогда сядь, будь добр, куда тебе сказано». И когда шмыгающий разбитым носом мужчина опустился возле Тима на скамью, он почти неслышно шепнул: «На судне нельзя, а на эстере поспорим, грузилы тухлые». А капитан, как ни в чем не бывало, продолжал собрание. Сам он, кстати, пил кофе и ничуть при этом не морщился. Наверное, привык уже к гидропонному. Сделав очередной глоток, он сказал: «Значит так, одной проблемой стало меньше». «Проблема – это мы», – вырвалась у Тима. «Ни хрена, вы как раз решение этой проблемы», – широко улыбнулся Котомаров. «Да ладно, не ссыте вы, я же не зверь, я вас всего лишь на корм другому зверю отдам». Они со Старпомом дружно заржали, точнее, ржал капитан, а Лерон Сапов ему подхихикивал. Старпом вообще сейчас выглядел славным душкой, будто и не он только что походя сломал нос и выбил зуб нехилому мужику. Тим подумал, что с этим человеком нужно быть осторожнее, он совсем не так прост, как грозный на вид пират, который, отсмеявшись, наконец пояснил свою шутку. «Я ведь уже говорил, что заказчиков на всех вас трое, значит, надо всех вас тоже по трое поделить. Вот я эту дележку и начал, но в чем все-таки проблема?» Решил выяснить Тим, которому становилось все тревожнее. «Почему вы отделили от остальных нас провинившихся? А в наказание, сынок, как раз в наказание», — грустно улыбнулся Котомаров. «Но ведь тогда получается», — осторожно заметил кто-то из оставшейся шестерки, — «что вы этим наказываете и заказчика». «А так и есть», — посмотрел на него Кэп с оценивающим прищуром. «Кое-кого из наших заказчиков мы тоже хотим наказать». И они со Старпомом снова заржали. Глава 5. После такого собрания Тимон совсем было упал духом, а Тимур ничего, держался, и даже попробовал поддержать напарника. «Да ладно тебе мученика из себя строить, что изменилось? Мы все равно летим туда, куда и летели, и будем заниматься на эстере тем, чем мы собирались, пилить лес и рубить, как ты говоришь, бабло. Но нас отдадут непонятно кому, какому-то долбанутому зверю. наверное, будет с нами как с рабами обращаться. Это тебе не 21 век, рабство уже отменили. Никаких рабов давно нет и быть не может. Тем более между заказчиком и нами существует контракт. А это, дальше объяснять было не нужно, Тимур уже понял, что это слово знакомо Тимофею, поэтому продолжил успокоительную беседу. Скорее всего, пират с одним из этих заказчиков подцапался, что-то они не поделили, скорее всего, не сошлись в цене. Вот он и решил в отместку дать тому не самых лучших работников. Но это еще не значит, что этот чел такой уж прям зверь. Лес везде одинаковый, валить его тоже все равно для кого, не так, что ли? Мы его и видеть-то будем утром да вечером, и то не всегда. Если ему даже наши Кэп со Старпомом такие уж прям враги, с нами-то ему на кой шаг с отношения портить, ему наоборот с нами дружить надо, чтобы мы ему больше леса хреначили и четко все делали. Не самых лучших работников, значит, так а чего? Пожал на эту мысль плечами Тимур. Если уж пургу не гнать, я из всех по годам самый мелкий. Юнатик, хмыкнул Тимон, сам ты юнатик, но по сравнению с другими где-то и так, ну а те двое, сам видел, выкруталы. Выкруталы, типа крутые, что ли? Да какие они крутые, они просто выкручиваются, строят из себя не пойми кого. У нас выкручиваться значило совсем другое, сказал Тимофей, а тут больше выделываются как бы. В общем, смысл ты понял. Ну понял, и что хорошего, нам ведь с этими выкруталами работать. Мы будем работать для себя, уяснил, неважно, кто будет рядом маячить. И не трясись так, я за себя постоять смогу, за тебя, значит, тоже. Тот, что нас юнатиком назвал, вообще хлипкий, да и второму Старпом запросто дважды въехал. Просто Старпому он не смог ответить, мог работы лишиться, а ко мне полезет, остальных зубов лишится. Короче, не ссы. Тимона этот разговор по душам, признаться, немного успокоил. Тимур в общем-то уже Тим, то есть, по сути, он сам, был на самом деле накачанным, тренированным, сильным парнем. И драться умел, это, разумеется, было в его воспоминаниях. А те двое, да, не особые крепыши. Ну, второй еще туда-сюда. Вот только если они скорешатся и вдвоем на него полезут, и от двоих отобьемся, заверил услышавший эти мысли Тимур. Но вдвоем в открытую не полезут. Там ведь вообще вот так, в сирийску, наживать врага опасно. Лес валит лучевыми резаками, это, считай, тот же лучемет, только ближнего действия. Ну и на кой шаг свыводить из себя того, кто, может, по натуре псих и вместо дерева тебя распилит. А вот теперь Тимону стало неспокойно, а наоборот страшно. А если они на нас с резаком, вместо кучи денег получить кучу дерьма в виде перешивки личности, это нужно быть совсем прикушенным. Да, это было понятно. Но где гарантии, что кто-то из этих двоих, а то и оба сразу, не прикушенные? А идем, познакомимся. Поднялся вдруг Тимур. Все равно ведь придется. И как будто их подслушали, в этот же миг на стене появился экран, с которого хмуро смотрела физиономия выкрутала с распухшим красным носом. «Ну че, Тим, может, познакомимся, работать-то вместе?» «Как раз об этом думал», — ответил Тим. «А че думать, иди, подудим». Палата номер 6. И экран опять стал просто стеной. Палата номер 6, слегка обалдел Тимофей, не ожидавший, что у подобных типов может присутствовать хоть какое-то подобие чувства юмора, не говоря уже о том, что они в принципе знакомы с творчеством Чехова. А чего с ним знакомиться? Уловил его мысли Тимур. Все самое главное из общих знаний закладывается в сознание до 14 лет. Дальше уже каждый выбирает, куда нужно углубляться. Закладывается, схватился за слово Тимон. Это как же, насильно, что ли? Тоже какой-нибудь чип вживляется? Ну почему насильно? Не хочешь, не делай. Только потом для тебя все дороги закрыты. И это не чип, обычные гипносеансы. Но может, хватит трепаться? В общем, я пошел, а ты как хочешь. Очень смешно, буркнул Тимофей. Но я так и не понял, а куда ты пошел? А, этот кадр палаты каюту обозвал? Не каюту, а жилый отсек. Это тебе не круизный лайнер. Шестой отсек оказался в точности таким же, что и родной 18-й. Только жили в нем двое, те самые нарушители, которых на собрании отсадили к Тиму. А может, здесь жил кто-то один из них, а второй пришел в гости, свободных кают, пардон, отсеков на Ави хватало. Сидели мужчины каждый на своей полке, да еще развалившись прямо по центру каждый, так что Тим в нерешительности переводил взгляд с одного на другого, думаю, к кому лучше сесть. Но хоть так, хоть эдак, садиться пришлось бы на самый краешек, сразу поставив себя в подчиненное, униженное положение. «Хрен вам», — решил Тим, — «я лучше постою, буду возвышаться над вами, выкруталами». Тот, что с разбитым носом, видать, тоже об этом подумал. Подвинулся к стене, буркнул напарнику: «Сядь сюда, Ник». А когда тот лениво и медленно, будто на него уже давила двойная тяжесть, это сделал, кивнул Тиму на свободную полку: «Че застрял? Вольно. Можешь садиться. Правда, что ли?» Осклабился Тим: «Вот уж спасибо». Но к освободившейся полке подошел, сел: «А вот буреть не надо», — проворчал побитый. «И это меня Серж зовут». «Не Серж, а Серж», — уловил, — «вполне, Серж Шаша», — отчетливо прошипел Тим. «Вот так-то. А это Ник», — мотнул Серж головой на соседа. Тот что-то нечленораздельно буркнул. На Тима при этом он даже не смотрел. «С этим мы точно не споемся», — подумал Тимон. «Зачем нам с ним петь?» — удивился Тимур. «А чтобы нос не воротил, разок его и своротить можно будет. Легонечко, по-свойски». А потом Серж завел разговор. Говорил только он один, и, по сути, ни о чем. С двусмысленными интонациями и подмигиваниями намекал о том, что им вместе работать бок о бок, а работа не любит, когда кто-то буреет, а если кто выкручивается, того самого выкручивают, и так далее в том же духе. Тиму это скоро надоело, и он сказал: «Ты, главное, сам не выкручивайся, тогда все нормалим будет. И своему немому приятелю это скажи». «Это кто не мой, а, юнатик?» — начал медленно привставать с полки Ник. «А, нет, я ошибся», — усмехнулся Тим. «Разговариваешь, только если еще раз меня юнатиком назовешь, нос у тебя такой же, как у него будет», — мотнул он головой на Серша. Теперь и тот поднялся с полки. «Это ты мне его, что ли, таким сделал?» «Что ты, Серж?» — приложил Тим к груди руку, растянув губы в клоунской улыбке. «Это я для примера, тухлый пример», — проворчал, опускаясь на место, мужчина. «А ты, Ник, того не бури, говорю же, вместе работать. И ты, Тим, улови, тронешь его, я тебя тоже трону. Не сильно только, хорошо?» — съерничал Тим, а потом стал серьезным. «Ладно, ребята, попугали друг друга и хватит. Скажите лучше, вы знаете, к кому нас засылают? Что в нем такого страшного? Вы че, прикушенные?» — округлил глаза Серж. «Да это полный тухляк». И тут заговорил Ник. Тиму показалось, что мужчина едва сдерживается, чтобы не зарыдать. «Это мы тухляк. Мы с вами тухляк, потому что мы скоро сдохнем. Неделя полета, какой бы она ни показалась Тиму долгой и скучной, подходила к концу. И чем ближе подлетал грузовик к Эстеру, тем еще тоскливее становилось у него на душе. Хотелось сказать, что ныло сердце, но нет, новое сердце работало без сбоев. По ощущениям, оно вообще никак себя не проявляло, что говорило о безупречности этого механического насоса. Работает себе и работает, выполняя возложенные на него функции. Тимон невольно подумал: вот бьется внутри эта железяка, и ей хоть бы что, а когда мы сдохнем, она все равно будет биться. «Это не железяка», — неохотно откликнулся Тимур. «Там такие сплавы, где железом и не пахнет, да и вообще металла в нем не больше половины». «А ты откуда знаешь?» — изучал вопрос. «Я ж не дебил, понимал, что рано или поздно этим кончится, а после смерти оно биться не будет. Не расстраивайся, у него с мозгом связь. Вырубится мозг, выключится сердце». «Вот спасибо», — успокоил. «А если мозг только временно вырубится, типа обморок там, или кома? При обмороке и даже при коме вырубается не мозг, а сознание. Говорю же, не расстраивайся, все учтено». «Ага, не расстраивайся. Слышал, что эти выкруталы говорили? Нам скоро звездец». «Слышал», — буркнул Тимур. «Но я тебе уже тоже говорил. Наше дело валить лес, остальное перетерпим». «Перетерпим? А если нас самих завалит?» — не унимался Тимон. «Шакс, да чего ты разнылся? Кто нас будет заваливать? Заказчик. На кой это ему? Лишиться работников, рисковать перепрошивкой личности? Если он и зверь, как все говорят, значит, будет рычать, а не горло грызть. Потерпим. Да и вообще, откуда эти два выкруталы все знают? Выкручиваются просто, нас пугают». Однако в мыслях Тимура не было уверенности, и Тимон это почувствовал. Что, в свою очередь, почувствовал Тимур, и буркнул: «Ну и трясись себе, только меня не раскачивай». Между тем грузовой звездолетово вышел на орбиту планеты Эстер. Космолетными правилами предписывалось даже на грузовых судах вблизи крупных объектов транслировать изображения с внешних камер на экраны жилых отсеков. Так что Тимон наконец-то смог полюбоваться космическими видами. И ему это понравилось, аж дух захватило. Эстер был раза в полтора больше Земли, но поскольку родную планету из космоса он видел только на фото и видео, то масштабы сопоставить не мог, а потому ему сначала показалось, что это и есть Земля. Такой же огромный голубой шар с атмосферной дымкой, синевой океанов, белизной облаков, атмосферными вихрями циклонов и антициклонов. Даже цвет материков был тем же, желтовато-коричневым, с большими островами зелени, занимающими обширные пространства. Вот только очертания материков были совсем незнакомыми, и мысль о том, что это Земля, у Тимофея тотчас исчезла. Зато он увидел сразу несколько темных облачных скоплений, внутри которых что-то ярко мигало. Он бы мог и сам сообразить, что это такое, но мысль Тимура выскочила в сознание первой. Грозы. На Истере они охренительно жуткие. Я смотрел Визель, полный шакс, будто небо рвется и на тебя рушится. И они тут частое явление. Да я уже вижу, возмутился Тимон. То есть двойная тяжесть, жара, опасные хищники, прикушенные напарники, садюга-заказчик, а теперь еще и небо часто рушится. Звездец, мы нашли работенку. Ладно, хоть от дома близко и соцпакет зашибись. Не нравится, вали назад, проворчал Тимур. Грузовик сделал над планетой пару витков, и экран заняло изображение старпома Сапова. Экипажу Эвы приготовиться к сходу с орбиты и совершения посадки на планету Эстер. Первая точка, район базы Ламус. Всем занять места согласно судовому расписанию, не занятому управлением кораблем составу принять горизонтальное положение и пристегнуться. Торможение начнется через 5 минут. Кратковременный сигнал будет подан за минуту до начала маневра. Повторяю, через 5 минут Эва начинает снижение. Всем, кроме капитана и старшего помощника, лечь и пристегнуться. Тимур на сей раз выполнил сказанное Саповым сразу. Тимофей тут же прочел его мысль, что лучше уж потерять свободу движений, чем ходить потом с разбитым носом и синяками. Грузовики в плавности маневров даже слонам легко уступит первенство. Но Тимона больше заинтересовало другое. А что значит первая точка? Мы что, несколько раз будем взлетать и садиться? На Эстере разве не единый космодром? Ответ, как в последнее время все чаще бывало, он уже знал, но Тимур машинально ответил. Заказчиков трое, значит, три раза и сядем. Можно, конечно, было бы сесть в одном месте, а нас, лесорубов, развести на катере по точкам, но ведь нужно в каждом месте и лесом загрузиться. А его катером не перетаскаешь, деревья здоровенные и их очень много. Проще грузоч подогнать сразу на погрузку. Тимофей подумал было, что это ужасно нерационально и накладно, жечь горючее, чтобы поднимать и перегонять такую махину. И опять он понял все еще до того, как Тимур что-то сказал, а тот и не стал ничего говорить. Он ведь знал то же самое, что и напарник. Все вообще шло к тому, что совершать мысленные диалоги им скоро станет вовсе не нужно. Разве что скуку развеять, если, конечно, будет время скучать. Или же просто так, по привычке. А сейчас по поводу того, рационально ли гонять огромный звездолет по планете, Тимон уже знал, что проблемы в этом нет. Ведь в 23 веке существовали устройства антигравы, локально уменьшающие, а то и сводящие к нулю силу тяжести. Сделав грузовик невесомым, его уже без труда можно было перемещать в любую точку планеты с помощью совсем небольших и весьма экономичных двигателей. И в связи с этим же каких-то особо специализированных мест для взлета-посадки Эвы не требовались. Просто на каждой базе было расчищено место рядом с готовым к погрузке лесом, вот и весь тебе космодром. Первой такой точкой, как и объявил старпом Сапов, была база Ламус. Когда грузовик начал торможение и сошел с околопланетной орбиты, при входе в атмосферу его стало немилосердно трясти. Но стоило сбросить скорость и включить антигравы, как тряска немедленно прекратилась, и дальнейшее снижение корабля происходило исключительно плавно. А момента посадки Тим даже не почувствовал, лишь услышал голос старпома. «Можете отстегиваться, приехали. Виктор, свечи Макус, на выход. Остальным оставаться на борту. Покидать судно без приказа строго запрещается. Наказание – разрыв контракта. Интересно, а что тогда?» – невольно подумалось Тимофею. Тимур этого точно не знал, у него лишь имелись предположения. «Думаю, ничего хорошего. Ладно, если дорогу сюда отплатить не заставит, но уж назад точно даром не повезут. Значит, придется тут вкалывать, зарабатывать на возвращение домой. И это будет уже совсем другой контракт, с очень и очень другими условиями. Если вообще будет, тогда или в рабство к лесозаготовителям, или подаваться к пиратам. Ты же говорил, что в 23 веке нет рабства. Так это на Земле он 23, а на Эстере всего лишь первый еще», — хмыкнул Тимур. «А пираты? Это же ты пошутил так?» Тимур не ответил, а Тимофей не смог уловить, шуточными или нет были мысли напарника. На Эстере он сам раньше не был, а если что когда и слышал, так то ведь только слухи. Но если в них имелась хотя бы доля правды, то лес на Эстере добывали и сбывали не одним лишь законным путем. Оказалось, что экран в отсеке можно было переключать на разные камеры, и Тимур знал, как это делается. А Тимону, конечно же, было офигительно любопытно посмотреть на Эстер уже не сверху, а находясь на его поверхности. До него лишь теперь по-настоящему дошло, что он на другой планете. В его время люди и до Марса еще не сумели добраться, а он сейчас в миллиард, наверное, раз дальше, чем тот Марс. Да не, поменьше, хмыкнул слушавший его мысли Тимур. Разница примерно в 1,5 миллиона раза. Ага, совсем фигня, звездец. А ты как так быстро сосчитал? Наугад ляпнул, но Тимофей уже знал, что сделал это напарник совсем не наугад. Но и в уме он астрономическими числами не жонглировал. Все это элементарно делалось через ИТ-чип, и Тимон, все глубже сливаясь сознанием с Тимуром, наконец-то и сам теперь мог делать это. Да и переключать экран на разные камеры он, оказывается, тоже умел. Точнее, не совсем он, а их новая с Тимуром общая личность, Тим, которая с каждым днем становилась полнее и ярче. Это было трудно выразить словами как одному, так и другому, ведь раньше они ничего подобного не испытывали. Но если это поначалу скорее пугало, то теперь стало даже приносить удовольствие, ведь твой внутренний мир становился в 2 раза больше. К счастью, моральные и прочие основополагающие принципы у Тимофея и Тимура оказались близкими. И теперь Тим наблюдал сквозь экран за чужой планетой. Правда, смотреть было особо ни на что, вблизи находились лишь хозяйственные постройки и лежали многочисленные штабеля бревен удивительно красивого бирюзового оттенка. Но вот к этим бревнам подлетела пара десятков толстых, 5 метров в диаметре грязно-желтых блинов. А дальше для Тимона все выглядело так, будто он смотрел фантастический фильм про трансформеров, потому что блины и в самом деле стали приобретать самые неожиданные формы. Вот только они вовсе не собирались устраивать между собой зрелищного сражения, а всего лишь принялись цеплять связки бревен, поднимать их и переносить в грузовой трюм звездолета. Конечно, и этого всего лишь Тимону хватило, чтобы, затаив дыхание, смотреть, как слаженно действуют роботы и восхищаться удивительной техникой будущего. То есть, теперь уже настоящего, теперь и уже навсегда. К этому он тоже пока не привык окончательно. А потом, поражаясь, с какой легкостью летающие механизмы управляются с огромными грузами, до Тимофея дошло, что на этой планете все вообще весят вдвое больше, чем на Земле. Ну да, роботы пользуются антигравами, а вот сам он почему не ощущает себя в 2 раза тяжелее? Потому что на корабле своя гравитация, то ли подсказал Тимур, то ли Тимон прочитал из их общего сознания, и ему вдруг захотелось ощутить здешнюю силу тяжести реально, а то он уже почти час находился на чужой планете, но выглядело все так, будто он и впрямь лишь кино по телеку смотрит. Вот выйти бы наружу, ступить на инопланетную почву, вдохнуть воздух иного мира. «Ступишь и навдыхаешься», — буркнул Тимур, — «затошнит еще от инопланетных красот, затошнит меня, а плохо тебе будет», — парировал Тимон. «Не боись, обоим хватит», — утешил напарник. Между тем погрузка на Ламусе закончилась, и Ава перелетела к другой базе, имеющей сочное название Карамбола. В остальном она оказалась почти близнецом предыдущей, и происходило там все то же самое. Высадка еще 3 лесорубов, роботизированная погрузка леса в трюм. Даже Тимону смотреть на это наскучило, а Тимур и вовсе стал откровенно зевать, что, конечно, пришлось делать обоим. И тут экран переключился на капитанскую каюту. Пират Демитович выглядел очень довольным. «Ну что?» — ласковым голосом пропел он, остались одни провинившиеся. «Серж, Тим, Ник, вы как там? Готовы к самоотверженному труду? Или домой со мной полетите?» «Так ведь нет, пурга хренучая, домой я вас не повезу. Вас в другом месте ждут, в очень-очень теплом месте, очень-очень сильно ждут». И Кэп захохотал так, что внутри у Тима порвалась последняя ниточка надежды, а база как раз и называлась «Надеждой». Тиму это показалось издевкой, но кроме как надеяться на лучшее, ему и впрямь ничего не оставалось. Назад, как и сказал Катомаров, было при всем желании сейчас не вернуться. Едва грузовик опустился, Тима стало потряхивать, и Тимон осознал, что это не конкретно он так сильно волнуется, а именно оба они, вместе с Тимуром. «Заволнуешься тут, сразу отреагировал напарник. Хотя, Шакс, все, собрались. Помни, что я говорил, мы работаем для себя, все остальное нам похрен, и все остальные, тоже. Пусть идут лесом, вспомнил Тимофей присказку 21 века, которая при данных обстоятельствах подходила как нельзя лучше. Красиво сказал, одобрил Тимур, а потом Старпом собрал их вместе с Ником и Сершим в большом отсеке, напоминающем склад, чем тот, собственно, и являлся. Смерил каждого прищуренным взглядом, и открыл три ниши пенала, в каждой из которых стояла, как подумал сначала Тимон, по роботу. Но это оказались всего лишь скафандры, скорее даже просто спецкостюмы с кондиционерами и антигравами, поскольку полноценные автономные скафандры для работы в вакууме или иной неприспособленной для жизни среде были на Эстере не нужны. Кроме удвоенной тяжести ничего непосредственно вредного для организма условия на планете не имели, не считая опасных животных, но тут уж не скафандрами защищаться. «Надевайте», — скомандовал Лерон Сапов. «Но это, от широты наших с пиратом Демитовичем душ, чтобы вас с непривычки-то не сразу придавило. На базе вернете, пусть работодатель снабжает». И подождав, пока новоиспеченные лесорубы наденут костюмы, Старпом повел их к шлюзовой камере. До административно-жилых куполов Надежды идти пришлось минут 10. Тимону очень хотелось повертеть головой, разглядеть все получше. В конце концов Тимур сжалился, да ему и самому, что говорить, было любопытно, поэтому Тим принялся рассматривать то место, где ему предстояло провести ближайший год. Но и тут особо любоваться было ни на что. Строения базы имели, как правило, однообразную форму куполов или горизонтальных полуцилиндров, соединенных между собой цилиндрическими же переходами. Все универсально стандартные. Подобных баз имелось на открытых людьми планетах уже сотни, если не тысячи. Где-то они были совсем маленькими, сугубо исследовательскими, где-то представляли собой целые города, но в основе каждой лежали, как правило, все те же стандартизированные конструкции, из которых, словно из конструктора, можно было собрать жилые или рабочие модули за считанные часы, а в случае критических повреждений очень быстро заменить точно такими же. Возле открытого люка одного из модулей их поджидала женщина. Она была худой и высокой, под 1,80 м точно, и на ней не было спецкостюма, всего лишь матерчатый синий комбинезон. Что поразило Тимона, женщина выглядела непривычно для этого века немолодо, он дал бы ей лет 50, грубая, загорелая до шоколадного оттенка кожа, лицо с морщинками, обильно сдобренные сединой пряди волос, выбивающиеся из-под защитного цвета банданы, и глаза. Вот они были у женщины молодыми, голубыми как небо и очень яркими, но в то же время несли в себе умный, слегка усталый взгляд много чего повидавшего человека. «Принимай, не здороваясь», — сказал ей Сапов. «В этот раз мало, но всем поровну, не думай. Думать-то вы мне никак не запретите», — недружелюбно сверкнула она голубыми льдинками глаз. «Давай контракты». Тимон вспомнил, что контракты они подписывали виртуально, через ИД-чипы, значит, так же происходила сейчас и передача. Вот только почему опять через посредника? Подумали они оба с Тимуром. «За костюмы сколько?» — спросила женщина. «Костюмы я забираю», — сказал Старпом. «Я же заказывала, я просила, говорила ведь, был пожар на складе, а роботы спасали лишь технику, им-то на антигравы насрать. У меня осталось только два костюма. Я сама уже давно без антиграва привыкла, но ребят-то зачем мучить?» Их предупреждали насчет здешних условий, пожал плечами Лерон Томинович. Контракт не вслепую подписывали, а целых два костюма, это уже много, будут по очереди носить. Значит, война продолжается, ну и сука же ты, Витаминыч, и Динамитыч твой сука, падаль гнилая, ну-ну, ты полегче, сейчас догавкаешься, устроим выбраковку, пойдет твой лес по цене дров, я ж говорю, суки, а я говорю, догавкаешься, рявкнул Сапов, но женщина на это не отреагировала, а перевела взгляд на Тима и двух других лесорубов. «Простите, из-за этой гниды с вами не поздоровалась. Меня зовут Надежда», — протянула она каждому сухую, цепкую ладонь. «Можно Надя или Надин, кому как удобнее». «И, да, базу муж назвал в мою честь. А где он сам?» — спросил Тим. «Лес рубит, ага, в райских кущах», — хмыкнул Старпом. «Если бы взгляд мог прожигать, Лерон Сапов уже валялся бы с дымящейся дыркой во лбу». Однако Надежда ему ничего не сказала, а Тиму ответила. «Его самого зарубили. Теперь базой управляю я». Глава 6. То, что третьим заказчиком оказалась женщина, было для Тима большой неожиданностью. А вот насчет того, что она зверь, он начал сомневаться сразу же, едва увидел ее глаза. Причина такой ее характеристики из уст капитана и старпома Авы заключалась в чем-то ином, похоже, что личном. Судя по тому, как Надежда разговаривала с Лероном Саповым, она ни к нему, ни к пирату Катомарову тоже особой любви не питала. Подцапались они когда-то, факт, и Тиму было жуть как интересно узнать, из-за чего. Еще и загадочно прозвучавшая причина смерти ее мужа, его самого зарубили. Но не Сапов же с Катомаровым, это вообще был бы полный звездец, шакс натуральный. И ведь не спросишь же, а чего ты так с Лероном не ласково, или все же спросить, но, понятно, когда тот уйдет. Сапов же зашел вместе с ними внутрь базы, правда, дальше шлюза, который из-за одинакового давления и состава воздуха внутри и снаружи, служил чем-то вроде прихожей. Надежда его не пригласила. «Кто-то из твоих возвращается с нами на землю?» Не глядя на нее, спросил старпом наигранно равнодушным тоном. Даже не владеющий ситуацией Тим уловил эту наигранность. «Контракты у кого-нибудь кончились?» «Контракты?» Побледнела вдруг женщина, и на ее худощавом лице заиграли желваки. «Кончились ли у кого-то контракты?» «Ты даже не сука, ты вонючая падаль!» «Но-но, потише!» Взъярился вдруг Элерон. «За оскорбление при свидетелях я ведь тебя и привлечь могу. Может, тебя и не посадят, но штраф прилетит. Не горюй, а лес мы твой покупать не будем. Пока других ищешь, то досе. Короче, или тюрьма, или банкротство. В том и в другом случае уж мы с Демитычем о твоих лесных делянках позаботимся, найдем, кому за ними присмотреть. Так что я с большой надеждой жду твоих извинений. Пошел в жопу. Нет, спасибо, есть места поинтересней». Повернулся Сапов и бросил через плечо. «Кстати, мне даже свидетели не нужны. Зная тебя, я на всякий случай вел запись. Видишь, как пригодилось. Ну ты и...» Начало было Надежда, но тут Тим выпалил вдруг. «Не надо. Что ты делаешь? Он ведь не шутит. Извинись, что тебе стоит. Извиняться перед ним». Вытянула женщина к Саповой спине палец. А старпом остановился, выжидая, но поворачиваться не стал. «Тогда», — мотнул вдруг головой Серж, — «а то че это будет, ты в заключку, а мы куда, это же полный тухляк». «Вот именно», — развернулся все же старпом, — «все это приведет еще и к нарушению контрактов с наемными работниками, так что ты точно уже не расплатишься». «Нарушение контрактов, а сами что сделали?» Снова вспыхнула Надежда, но, глянув на своих лесорубов, сникла вдруг и махнула рукой. «Только ради них, они и впрямь ведь из-за вас, гадов, крайними окажутся. Из-за нас», — вздернул бровь Лерон Томинович. «И что это сейчас было, извинение? По-моему, только еще одно оскорбление». «Да заткнись ты уже», — раздраженно крикнула Надежда. «И вот тебе», — отвесила она поклон. «Прости дуру бабу, говорю, что думаю, а думать-то нечем». «Вот именно, что нечем», — сплюнул старпом и заорал вдруг на Тима с Сершим и Ником. «А вы чего клювами щелкаете, глистоперы? Давайте сюда скафы».